Глава 35. Досар. Прибыл в столицу поздно, спустя несколько дней, и долго бродил по окрестностям, не желая входить в город. Да и ехал специально самым длинным путем, словно не хотел возвращаться, хоть меня и тянуло к одной хрупкой человечке с сумасшедшей силой. Еще долго не мог уснуть, бродил по комнате, словно неприкаянный. Пытался найти драконида, но и он оставил меня. Сердце сжималось от одиночества. Хотелось выйти в звездное небо. Прежде такое было лишь однажды, когда я узнал о смерти матери. И вот случилось снова, даже несмотря на то, что никто не умер. С рассветом мне доложили, что произошел прорыв тварей на границе герцогства де Вирто. Люди герцога держат оборону, но запрашивают помощь. Слишком много погибших. Да, помню я те места. Полгода назад мы уже ходили помогать им. Жуткие твари лезли из густого тумана, окутывающего проклятые земли, тугим кольцом. Мы бились до самого заката. Только с заходом солнца они отступили, и воины, наконец, смогли отдохнуть. Одно из этих чудовищ в тот раз оставило на моей руке отпечаток зубастой пасти. И Кайл долго отчитывал меня за то, что допустил подобное. Яд иглозубов очень трудно вывести из организма. Я очень хорошо запомнил, как меня еще 2 недели штормило, словно находился на корабле в бурном море. Время было бесценно, и у людей герцога его оставалось все меньше. Поэтому я предельно быстро собрал 2 больших отряда из лучших бойцов и нескольких мощных магов, которые переместили нас непосредственно на поле битвы. Бой был в самом разгаре. Всполохи магии ослепляли твари, загоняя их обратно в туман. Но обезумевшие от голода и жажды эти покалеченные самой жизнью крупные существа рвались обратно, кидались на людей и разрывали острыми зубами даже самые прочные доспехи. В небе парил крупный дракон, щедро заливая туман черными потоками темной магии. Он оттеснял противников в тех местах, где проседала оборона. Кидался на тварей, хватал лапами, поднимал ввысь и швырял в подступающих существ. Быстро оценив обстановку, я, наконец, позволил своему дракону выпустить крылья и обрушить на этих проклятых существ весь его гнев. Я поднялся в небо и присоединился к герцогу, а это был именно он, Рикон де Вирто, и мой громогласный рев слился с его приветственным рычанием. Воины воспряли духом. Битва разгорелась с новой силой. Дышать огнем я быстро устал бы, потому уберег запал. Хватал с земли большие камни и швырял их в те места, где мелкие твари сбивались в стаи, чтобы трусливо нападать кучей. Ведь поодиночке они ничего не стоили для маломальски обученного бойца. А вот против своры трудно выстоять даже такому бойцу, как я или Рик. Летающие твари нагрянули из тумана, словно раскат грома среди ясного неба. Я как раз поднял с земли огромное дерево, поваленное когда-то грозой, и проносил его над своими людьми. У меня был выбор — отпустить свою ношу и совершить резкий рывок, чтобы уйти с воздушной линии атаки, или подставиться, но спасти жизни защитников. Я выбрал второе и поплатился порванным крылом. Летающие твари вцепились в меня острыми, как бритва, клыками и начали рвать на части. Мы начали камнем падать вниз. Все, что я мог, — лишь пытаться сместить падение в сторону, но рядом промелькнула черная тень. Герцог пришел на помощь, и волной тьмы откинул от меня тварей. Тут же, следом за магией, в них полетело злосчастное дерево. Понимая, что помощь рядом, я перекинулся в человеческую ипостась, а Рик подхватил меня и зашел на посадку. Но едва мы оказались достаточно низко, прыткая тварь приземлилась к нему на спину, и ему тоже пришлось перекинуться, чтобы уберечь крылья. Мы шлепнулись прямиком в толпу, опьяненных запахом крови тварей, где-то на границе проклятых пустошей, отсеченные от своих людей множеством существ. Рик тут же вызвал облако черного тумана, смешав 2 своих магии — тьму и воду. Но и это не дало нам достаточное количество времени на то, чтобы перекинуться и снова взлететь или отступить к остальным защитникам. Мы только и успели вскочить на ноги и встать спиной к спине, обнажив клинки. Острые когти заскрежетали по металлу. Рычание и скулёж заглушили звуки боя, что шел неподалеку от нас. Единственное, что я услышал, — чьи-то крики. «Генерал в окружении! Помогите герцогу!» «Отлично! Наши люди заметили нас и принялись усиленно пробиваться в нашу сторону. Нужно было продержаться до их прихода, чтобы отступить и перегруппироваться. Только твари не давали им подойти к нам, а мы не могли пробиться, чтобы выбраться из этой смертельной ловушки. Твари захлебывались волнами липкого тумана, удушающего, зловонного, едкого. Но и это не могло остановить или отпугнуть их. Оголодавших существ становилось все больше и больше. Одно из них исхитрилось и добралось до герцога, вцепилось зубами ему в бок и тут же получило от меня смертельный удар. «В расчете!» — усмехнулся Рик и рубанул по шее еще одной твари, пытавшейся достать до него. Зубастая голова покатилась по черной земле, а другие твари принялись тут же за свою омерзительную трапезу. «Выберемся отсюда, обсудим», — ответил я, успев ударом ноги отшвырнуть тварь, покусившуюся на его мужское достоинство. «Обязательно», — ответил он, кулаком отправив на покой тварь, похожую на мутировавшего волчару, желающего испробовать моего филея. Рик несколько раз пытался перекинуться и взлететь, но тварей было слишком много, и это было более рискованно, чем оставаться на земле. Спустя несколько часов наши люди пробились к нам, а уже к обеду поток тварей постепенно сошел на нет, и, добив остатки, воины принялись помогать раненым. Мы с Риком устроились на злосчастном и, на удивление, уцелевшем после броска в тварей сухом дереве. Какая ирония! «Да уж, ну ты и насобирал тут толпу», — усмехнулся я, подружески хлопнув герцога по плечу. «А ты, как я посмотрю, не только возмужать успел, но и магию свою усилил в несколько раз. Расскажешь, как тебе это удалось?» «А ты все никак не постареешь», — засмеялся он в ответ. «По-прежнему все такое же. Непобедимый дракон. Но тылы так и не научился прикрывать». «Ты тылы и филей не путай. Сам вон чуть не стал, девчи...» «Но-но!» — поднял он палец вверх и погрозил мне, продолжив улыбаться. «А вообще, если серьезно, то...» Я сам сегодня удивился своему резерву. Прибыв ночью к проклятым землям и приняв бой с тварями, я почувствовал, что магии стало вдвое больше. «И у тебя нет идей, из-за чего?» Нахмурился я, потому как подобное встречалось крайне редко. И я уже начал догадываться, отчего так повезло герцогу. «Только подозрение, но не уверен», — Рик тяжело вздохнул и задумчиво добавил. «Но нет, это же бред». «Даже если так, что за подозрение?» «Что ты знаешь про истинность?» — посмотрел на меня герцог непроницаемым взглядом. «Немного, но она вполне может быть причиной. Ты ведь тоже получил письмо от императора, да?» — решил уточнить я. А затем утолил жажду и принялся очищать меч от крови тварей. «Да, и попаданку в придачу. Она и стала моей невестой. Теперь пришла очередь хмуриться герцогу. Она не просто девушка для меня. Я думаю, что она и есть моя истинная пара. Если бы ты не подтвердил, то я бы еще сомневался. Но сейчас...» «Надо же! И у тебя попаданка!» — пробурчал я и тихо добавил. «И почему мне кажется, что император не благословил нас, а проклял?» «Почему проклял?» — удивился Рик. «Истинность — это наивысший дар, который давно исчез из нашего мира. И то, что она неким образом вернулась, — это же чудо, Досар! Рина стала светом для моей заблудшей души. Без нее я уже не смогу». «Истинность по приказу. Вот где настоящая ирония». «Нет, мне оно не надо», — покачал головой, все еще отрицая очевидное. «Не знаю, как Дейхану удалось сотворить подобное, но, кажется, и я без веры уже не смогу. Или придется послушаться нелепого совета отца?» «Если и твоя попаданка тебе истинная, то плевать, кто и почему к нам их привел. Она станет смыслом твоей жизни, и без нее ты потеряешь все. Как бы тебе объяснить? Ты станешь пустой оболочкой, без смысла жизни, без души и без сердца. Да понимаю я все это, но... Никаких «но» здесь не может быть, Досар. Это дар богов, и от него нельзя отказываться, — со сталью в голосе сказал герцог и, помолчав, немного добавил. Дай вам шанс. Впусти ее в свою жизнь, и ты сам все поймешь. Ты, как я вижу, уже понял. Да, — твердо ответил он, — понял и сделаю все ради нее. О, — протянул я, — вот как раз этого я и не хочу. Ты не видишь, как размяк от всего этого. На тебя посмотрю, когда дойдет, что выбора-то у тебя нет, — усмехнулся он. Меня теперь больше интересует, у всех ли, кто получил письмо от императора, появилась невеста из другого мира. Ну, скажем так, я свою случайно встретил. Злился, решил назло окольцевать первую встречную, а тут она из переулка попалась. А как ты свою нашел? Полуголая прыгнула на меня из кустов, засмеялся герцог. За ней нежить гналась. Пришлось помочь девушке. И этот Мраков приказ надо мной висел. Она оказалась куда более подходящей кандидатурой на роль жены, чем мои любовницы. Да уж, дела. Ладно, береги свои достоинства, а то истинная о детях задумается, а ты... Рассмеялся, не став продолжать. Протянул ему руку, которую герцог тут же пожал. А ты филейную часть не забывай прикрывать. А то негоже генералу и с такими проблемами командовать обороной империи, усмехнулся он в ответ. Договорились, кивнул и пошел к своим людям помогать в поиске раненых. Собрав всех своих выживших, позвал магов, и нас тут же переместили в императорский госпиталь. Тела убитых забирать не стали. Их осталось слишком мало. Многими попировали проклятые твари. Я точно знал, что люди герцога проводят всех павших воинов в последний путь. Родным все равно вести нечего. Вернувшись в столицу, я еще долго вместе с лекарями помогал своим воинам, а под утро внезапно почувствовал такую слабость, что едва не упал. Прислонился спиной к стене, и именно в этот момент меня нашел Кайл. «Да чтоб тебя!» — выругался он и помог добраться до отдельной комнаты, где уже кто-то спал с головой, укрывшись одеялом. Оказалось, что у меня сломано два ребра, и на плече остался след от чьих-то клыков. Кайл мстительно увлекся бинтами, превратив меня в настоящее чучело, и оставил отдыхать, строго-настрого приказав до самого вечера оставаться в постели. «Здесь не поле боя, так что генерал в этих стенах я. И только попробуй не подчиниться. В следующий раз подсыплю тебе в обезболивающее слабительного. И будешь бегать. Погрозил пальцем, зная мое отношение к подобным шуткам, и ушел помогать другим раненым. Прежде чем погрузиться в исцеляющий сон, я задумался. А может, истинность не так уж и плоха, как кажется? Я бы не отказался, чтобы меня сейчас лечила Вера, а не Кайл. Даже интересно стало, как бы она отреагировала, увидев меня таким. Видел я уже, как жены падали в обмороки, приходя навестить мужей. Но как она бы повела себя?